Глава 3. Севильская тюрьма в Алькала-де-Гвадаире. Пятница, 15 сентября 2006 года, 13:05. Сквозь бронированное стекло двери Фалькон глядел на понуро сидевшего за столом Кальдерона. В ожидании его тот курил, уставясь в металлическую пепельницу. Сделавший хорошую для своих еще молодых лет карьеру, следственный судья выглядел теперь постаревшим. Худощавый, он похудел еще больше, что придавало ему изможденный вид. Свежая, упругая его кожа потускнела, а волосы, и без того не отличавшиеся густотой, образовали явные пролысины. Уши словно удлинились, мочки набрякли, будто, предаваясь своим невеселым мыслям, он то и дело дергал и теребил их. Вид арестанта успокоил Фалькона. Было бы невыносимо, если бы этот истязатель и убийца сохранил свои обычные высокомерие и заносчивость. Пропустив вперед себя охранника с кофе на подносе, Фалькон вошел в камеру. Кальдерон тут же встрепенулся, и в выражении его лица появилось подобие прежней уверенности. «Чему или кому я обязан столь острым удовольствием?» — осведомился Кальдерон, обводя рукой полупустую камеру. «Уединенность, кофе, визит старого друга — какое роскошество!» «Я бы и раньше пришел», — сказал Фалькон, — «но, как ты, должно быть, понимаешь, дела...» Кальдерон окинул его долгим внимательным взглядом и закурил новую сигарету, третью во второй пачке за день. Охранник поставил на стол поднос и вышел. «И что же вдруг могло вызвать у тебя желание навестить в тюрьме убийцу бывшей твоей жены?» «Предполагаемого убийцу собственной жены. Это важная поправка или лишь педантичное уточнение?» «Только на прошлой неделе мне удалось выкроить время, чтобы подумать, ну и почитать кое-что. Надеюсь, что почитал ты какой-нибудь хороший роман, а не запись моей беседы с великим инквизитором, старшим инспектором Луисом Зуритой», — сказал Кальдерон. «Беседа эта, как может подтвердить тебе мой адвокат, была для меня не из приятных». «Я несколько раз перечитал эту запись, как и запись беседы Зуриты с Марисой Морено. Она навещает тебя здесь, не так ли?» Кальдерон кивнул. «К несчастью, свидания эти не супружеские. Мы просто разговариваем». «О чем же?» «Разговорами обычно мы с ней не занимались», — сказал Кальдерон, затягивая сигареты. «Предпочитали другой язык». «Но, может быть, очутившись здесь, ты усовершенствовался и в данном способе общения?» «Конечно, только не с Марисой». «Так зачем она приходит к тебе на свидание?» «Из чувства долга, а может быть, вины, не знаю. Спроси ее». «Вины?» «Думаю, она сожалеет о том, что рассказала Зурите о некоторых вещах», — сказал Кальдерон. «К примеру, о каких?» «Не хочу об этом говорить, особенно с тобой». «О том, как вы шутили с ней насчет истинно буржуазного решения сократить расходы на развод, убив жену?» «Черт знает, как этот прохвост Зурита сумел вытянуть это из нее!» «Возможно, ему особенно и стараться не пришлось», — хладнокровно заметил Фалькон. Сигарета Кальдерона застыла в воздухе на пути ко рту. «Ну, а еще о каких признаниях Зурите может она сожалеть?» — продолжал Фалькон. «Она покрывала меня и сказала, что я ушел от нее позже, чем это было на самом деле. Она думала, что спасает меня этим. Но Зурита выяснил в таксопарке все, что касалось времени. Она сделала глупость, чем оказала мне медвежью услугу. Получилось, что мне требуется помощь. Особенно учитывая то обстоятельство, что полиция застала меня на берегу при попытке утопить тело Инесс в Гвадалквивире», — сказал Кальдерон. Он помолчал, нахмурившись, и, продолжая сосредоточенно курить, потом спросил: «Какого черта ты ко мне явился, Хавьер? Зачем все это?» «Я пытаюсь тебе помочь». «Вот оно что! А с чего это ты вдруг загорелся желанием помочь предполагаемому убийце бывшей твоей жены? Я так понимаю, что в последнее время вы с Инесс отдалились друг от друга, но все-таки...» «Ты говорил мне, что невиновен. Ты утверждал так с самого начала». «Но, старший инспектор Хавьер Фалькон, вам ли не знать, что убийцы всегда отпираются?» «Мне это известно», — сказал Фалькон. «И не стану притворяться, делая вид, что заинтересованность моя в этом деле совершенно бескорыстна и не имеет побочных причин. Ладно, произнес Кальдерон, откидываясь на спинку стула. Как ни странно, но слова Фалькона, казалось, его удовлетворили. Я и не думал, что ты рвешься спасать мою шкуру, особенно после того, как ты читал и перечитывал, как утверждаешь, запись беседы со мной. Да, грязи там достаточно, не могу отрицать. Как и я, согласился Кальдерон. Хотел бы я повернуть время вспять, чтобы изменить наши с Инесс отношения. У меня к тебе ряд вопросов по поводу записи, сказал Фалькон, пресекая этот жалкий всплеск раскаяния. В первый раз, я так понимаю, ты поднял руку на Инесс, когда она обнаружила в твоем фотоаппарате кадры с обнаженной Марисой. Она пыталась перекачать их на свой компьютер, тут же начал оборону Кальдерон. Я не понял ее намерений. Ну, то есть, хочу сказать, что одно дело обнаружить снимки, а совсем другое как-то их использовать, в чем я ее и заподозрил. Наверняка Инесс успела к этому времени хорошо тебя изучить, сказал Фалькон. Так, бога ради, как же ты мог так неосторожно бросать, где ни попадя, аппарат? И о чем ты только думал, снимая на него свою любовницу в голом виде? Я не снимал. Снимки делала Мариса, а я в это время спал. Но никакого коварства в этом не было. Она предупредила меня, что оставила мне в аппарате подарочек, — сказал Кальдерон. И где ни попадя, я аппарат не бросал. Инесс вытащила его у меня из кармана. А зачем тебе вообще понадобилось брать аппарат? Ну, я отщелкал несколько кадров на корпоративе юристов, с которого и уехал к Марисе, — сказал Кальдерон. Это было алиби на случай, если бы Инесс нашла аппарат. Что ты и предполагал. Кальдерон курил, погрузившись в размышления, что стало для него теперь так привычно. «У Марисы я заснул и проспал слишком долго», — продолжал он. «Домой вернулся я уже в 6 часов утра и, как ты понимаешь, в довольно-таки растрепанных чувствах, что в нормальном состоянии мне не свойственно. Мне показалось, что Инесс спит, но она не спала. Когда я плюхнулся в постель и заснул, она встала и отыскала снимки». «И тут-то ты ее ударил», — сказал Фалькон. «В тюрьме ты часто вспоминаешь эту сцену? Ты что, решил прибегнуть к оружию психоанализа?» Фалькон поднял руки, демонстрируя, что в них ничего нет. «Если сам ты Марису не снимал, а аппарат прихватил только для съемок корпоратива в качестве алиби для Инесс, то как мог аппарат попасть в руки Марисы, чтобы та снимала себя в голом виде?» А она не скрывала, что рылась у меня в карманах. Она сказала, я ведь из буржуазной семьи. Я борюсь с этим наследием, но знаю все ваши хитрости. Рыться в карманах там в порядке вещей, Хавьер. И женщины в этих семьях поднаторели в таком искусстве. Улики — это их конек. Мариса по собственной воле тебе это рассказала? Нет, я спросил ее об этом. Почему вдруг? Не знаю, — сказал Кальдерон. Помнится, я искал свои ботинки и нервничал, как вернусь домой, и не будет ли скандала с Инесс. Ведь я впервые не ночевал дома. Думаю, что я обратил внимание тогда на некоторую странность поведения Марисы. В чем же странность? Теперь-то ты можешь объяснить, что именно тебе тогда показалось странным? Такие вещи обычно жены делают, не любовницы, — сказал Кальдерон, давя в пепельницу окурок. Вот и Инесс меня обыскала, когда я домой приехал. Ты слишком много куришь, Эстебан. А что мне еще остается? Кроме того, это способ успокоить нервы. Может быть, тебе стоит подумать о другом, альтернативном способе успокоить нервы? Кальдерон поднял взгляд, в котором мелькнуло подозрение. Можешь как угодно лезть из кожи вон, Хавьер, но на твою кушетку психоаналитика я не лягу. Ну, а на чью-нибудь другую кушетку? Фалькон щелкнул кнопкой, перелистнув страничку ноутбука. И есть еще один вопрос относительно записи. Кальдерон, казалось, ощетинился. Не сводя глаз с Фалькона, он закурил и, выпустив дым уголком рта, сказал: «Валяй, я весь внимание». Как ты думаешь, зачем Марисе понадобилось сообщать старшему инспектору Зарите о том, что она виделась с Инесс? Зарита говорит, что лжецы — сущие дети. Мариса пыталась втереть ему очки насчет своей встречи с Инесс, но он оборвал ее. Зарита не записывал показания от руки, а использовал диктофон. «Я прослушал всю его беседу с Марисой», — возразил Фалькон. «Если и есть что-то в ее показаниях крайне для тебя невыгодное, о чем ты никоим образом не хотел бы ставить в известность Зуриту, так это факт встречи Марисы и Инесс, и особенно обстоятельства этой встречи. Наверное, скучным голосом промямлил Кальдерон. Он не понял, куда клонит Фалькон, а упомянутая деталь не показалась ему значимой. Зурита разыскал свидетеля, наблюдавшего их встречу 6 июня в садах Мурильо. Сделать это оказалось нетрудно, потому что произошедшая между ними сцена была впечатляющей и запоминалась. Свидетель утверждал, что они скандалили, как две уличные девки, которые не могут поделить территорию. Похоже, свидетель в этом смысле человек опытный. Мужчины обменялись невеселыми улыбками. Согласно его показаниям, оскорблениями сыпала Мариса, продолжал Фалькон, не переставая щелкать страничками ноутбука. Она даже выкрикнула что-то наподобие: «Так знай же, что если он и поднимает на тебя руку, так это потому, что ему обрыдло видеть утром твою кислую рожу, после того, как ночью он был со мной, и все было лучше некуда». «Тебе Мариса об этом рассказала?» «Спрашиваю, потому что в рассказе Зурите она об этом промолчала». «Ну и что тебя об этом так заинтересовало?» «Ну, во-первых, мне интересно, откуда Мариса узнала о том, что ты бьешь Инесс? Никаких синяков на лице у Инесс не было. Может быть, ты говорил ей об этом?» «Нет». «Ну, может быть, ее прошлое, тяжелая жизнь в Гаване научили Марису хорошо распознавать следы побоев?» «Мне совершенно непонятно, к чему ты все это говоришь, Хавьер», — с металлом в голосе, словно с судейской трибуны, произнес Кальдерон. У Зуриты сложилось впечатление, что нападала Инесс. В беседе с ним Мариса несколько раз повторила слова Инесс: «Ля пута кон аль пуро» — «шлюха с сигарой», испанский. «Она и мне упомянула эту ее фразу», — сказал Кальдерон. Теперь он слушал внимательнее. Зурита решил, что рассказать ему о встрече с Инесс Марису заставила еще неизжитая обида, что она все еще зла на Инесс за то, что та публично позорила ее. Но совершенно ясно, что это не так. На самом деле последнее слово оставалось за Марисой, и перевес был на ее стороне. Свидетель утверждает, что Инесс в результате поджала хвост и ушла, как побитая дворняжка. Так какой же смысл был Марисе рассказывать следователю об этой встрече? Ты думаешь, что здесь присутствовал какой-то расчет? Я прослушал запись. Зурите стоило только разок-другой ее ткнуть, и из нее все это так и лилось. А история этого ее интерпретации — лишний повод усмотреть в твоих действиях мотив. Избавиться от Инесс, забив ее до смерти, чтобы убийство выглядело непреднамеренным. Так что скрыть это все от следователя — самое милое дело и всецело в твоих интересах. Кальдерон курил, затягиваясь, и с такой сосредоточенностью, что, казалось, голова его должна идти кругом от никотина. «И последний мой вопрос относительно записи», — продолжал Фалькон. «Старший инспектор Зурита встретился со мной спустя несколько часов после того, как допросил тебя. Я спросил, удалось ли ему тебя сломить и добиться признания. Зурита ответил, что в общем удалось. Он признался, что, услышав твой отказ от услуг адвоката, бог знает, Эстебан, о чем ты только думал, отказываясь, он посчитал себя вправе действовать грубее и при допросе надавить на тебя более решительно. Это вкупе с ужасными результатами вскрытия, видимо, произвело на тебя сильное впечатление, так что в сознании твое вкралось сомнение. Зурита решил, что именно тут ты и поверил в то, что действительно мог совершить убийство». «Я был в замешательстве», — сказал Кальдерон. «А отказываться от адвоката меня заставляла гордость. Я и сам адвокат, и мог бы защитить себя сам. Когда Зурита попросил тебя описать твое возвращение домой в ту ночь, ты, по его словам, стал излагать события как бы в форме киносценария». «Этого я не помню». «Ты говорил от третьего лица, описывал увиденное словно со стороны, словно наблюдал все, покинув свою телесную оболочку или стоя за кинокамерой. Было ясно, что ты находился в трансе. Разве твой адвокат не сказал тебе об этом?» «Возможно, от того, что был этим крайне смущен. В рассказе о том, что ты увидел, войдя в дом, наблюдается некоторая путаница», — сказал Фалькон. «Ну, это-то мы с адвокатом обсудили. В твоей сценарной версии ты описал свое состояние как раздражение от нежелания видеть нас. Я не хотел ссоры, злости, которую испытывал, узнав от Марисы о ее встрече с Инесс, я не чувствовал. Я был очень сонный, буквально спал на ходу. Для меня это были утомительные дни, много работы, а вечерами еще эти мероприятия, встречи с журналистами. Фалькон открыл новую страничку своей записной книжки. Меня вот какие слова твои заинтересовали. Добрел до спальни, рухнул на кровать и тут же отключился. Он осознал лишь боль, он бешено задергал ногой. Что это значит? Ты цитируешь дословно? Да. Фалькон положил на стол диктофон и нажал кнопку «плей». Кальдерон изумленно слушал. Дым от сигареты, застывшей в его руке, поднимался, окутывая пальцы. «Это что, я?» Фалькон проиграл еще раз его слова. «Разве это так уж важно?» «По-моему, Мариса прижгла тебе ногу зажигалкой», — сказал Фалькон. Кальдерон вскочил так, словно взад ему вонзилась иголка. «Нога у меня уже который день болела», — возразил он, внезапно обретя память. «Я натер ее». «Зачем же понадобилось Марисе жечь тебе ногу зажигалкой?» «Чтобы разбудить. Я дрых, как сурок». «Мне кажется, чтобы разбудить возлюбленного. Существуют иные, более приятные способы», — сказал Фалькон. «Похоже, ей остро требовалось тебя разбудить, потому что время вашего расставания было очень важно». Кальдерон опять опустился в кресло, закурил новую сигарету и уставил взгляд в высокое зарешеченное окно. Потом он моргнул, прогоняя навернувшиеся слезы, и закусил нижнюю губу. «Ну да, это ты мне помогаешь, Хавьер. Понимаю всю иронию ситуации. Тебе другая помощь требуется, не моя», — сказал Фалькон. «Давай-ка вернемся к тому, что я заключил из записи. Еще одно интересное наблюдение относительно той ночи в твоем рассказе «Зурите». Две версии того, как вы встретились с Инесс». Кальдерон стал привычно повторять уже сказанные и отрепетированные слова, и Фалькон движением руки остановил его. «Нет, то, что вы там с адвокатом заготовили для суда, меня мало волнует», — сказал Фалькон. «И пойми, что для меня дело тут не в тебе. Мои попытки могут оказаться тебе полезными, но основная моя задача — вовсе не снять тебя с крючка. Я должен найти путь, должен проникнуть». «Куда?» «В заговор. Кто подложил в подвал мечети бомбочку ГОМА-2-ЭКО, которая взорвала 6 июня 100 кило гексогена, разрушив жилой многоквартирный дом и детский сад?» «Хавьер Фалькон держит слово, данное им севильцам», — буркнул Кальдерон. «Слово это никто не забыл, тем более я». Наклонившись над столом, Кальдерон вперился взглядом в зрачки Фалькона, как будто желая проникнуть через них в его черепную коробку. «Я различаю в этом подобие уже некой навязчивой идеи», — воскликнул он. «Но одиночные боевые действия, Хавьер, в полицейской работе нежелательны и бесперспективны. В каждом испанском доме престарелых найдется, наверное, вышедший в тираж детектив, который, глазея от нечего делать в окно, все еще прокручивает в голове загадки, так и оставшиеся неразгаданными. Очередная без вести пропавшая девчонка, побои, неизвестно кем нанесенные какому-нибудь бедолаге. Брось это дело. Никто и не ожидает, что ты все распутаешь». «Но мне не устают напоминать об этом. В управлении и во дворце правосудия», — сказал Фалькон. «И что еще важнее, разгадки я жду от себя сам». «Ну, в таком случае, до встречи в психушке, Хавьер». «Спротежируй мне там место у окошка», — сказал Кальдерон. Откинувшись на спинку стула, он разглядывал конус тлеющего в пепельнице пепла. «На психушку я не согласен», — ответил Фалькон. «Нет, ты определенно хочешь уложить меня на кушетку какого-нибудь психиатра», — сказал Кальдерон, изо всех сил стараясь говорить уверенно. «И знаешь что? Пошел ты нафиг вместе со всеми остальными. Сходите с ума как хотите, а меня не втягивайте. Лучше в себе разберитесь, в особенности ты, Хавьер. Ведь еще 5 лет не прошло с последнего твоего полного психического коллапса. Так, кажется, это формулировалось. А работаешь ты на износ. Ведь один бог знает, сколько ты рылся в материалах по взрыву, пока не принялся шерстить записи Зуриты, надеясь отыскать несообразности в моем деле. Тебе надо отдохнуть, проветриться. Кстати, как у тебя дела с Консуэлло? Ты уже ее трахаешь?» «Лучше поговорим о том, что было в 4 часа утра в четверг 8 июля, когда ты вернулся к себе на улицу Сан-Висенте», — сказал Фалькон и постучал по своей записной книжке. «По одной версии, ты, вернувшись, увидел Инесс, стоящую возле раковины, и был так рад ее увидеть. По другой же ты почувствовал раздражение, после чего провал, А когда очнулся, ты лежал в коридоре, а встав и зайдя в кухню, увидел Инесс на полу мертвой. Кальдерон, казалось, проглотил комок в горле. Так тяжело ему было в который раз воскрешать в темных глубинах памяти подробности той ночи. Он так часто это делал, чаще даже, чем повторяет дубль, оттачивая сцену, неумеренный в своей взыскательности кинорежиссер. Сейчас вновь перед ним мелькали кадры, отрывочные и в обратной последовательности, начиная с момента, когда луч фонарика патрульного выхватил из темноты его фигуру, склонившуюся над телом Инесс, которую он пытается сбросить в реку, и вплоть до того блаженного и безгреховного состояния, в котором он вылез из такси и, поддерживаемый водителем, поднялся по лестнице в свою квартиру с единственным намерением как можно быстрее очутиться в постели. Эту деталь он ни за что бы не уступил. Он твердо помнил, что в тот момент об убийстве он не помышлял. «Такого намерения у меня не было», — вслух произнес он. «Начни сначала, Эстебан». «Послушай, Хавьер, сколько раз я не пытался все вспомнить, сначала, с конца или середины, сколько бы ни старался, все равно в памяти словно провал какой». Кальдерон закурил новую сигарету от окурка предыдущей. «Помню, что таксист отпер мне дверь, запертую на два оборота, и ушел. Войдя в квартиру, я заметил в кухне свет. Помнится, что я почувствовал раздражение. Подчеркиваю, раздражение, а не злость и нежелание убить. Я был раздосадован тем, что предстоит объяснение, когда единственное, чего хочется, это плюхнуться в постель и забыться сном. И это я помню совершенно отчетливо. А затем пустота до того момента, когда я очнулся на полу в коридоре возле кухни. А что ты думаешь насчет теории Зуриты о том, что провалы в памяти обычно случаются у тех, кто хочет забыть совершенные ими злодеяния? В моей практике я с этим сталкивался, и, несомненно, теория эта имеет под собой почву. Свой случай я анализировал досконально. Так что же может крыться за твоими словами, что ты увидел Инесс живой и здоровой и испытал при этом радостные чувства? Ну, мой адвокат говорит, что Фрейд называет это воплощением желаемого, — сказал Кальдерон. Но если ты отчаянно желаешь чего-либо, твое сознание рисует, создает это для тебя. Я не хотел видеть Инесс лежащей мертвой на полу. Я хотел, чтобы она оставалась живой, и желание мое было так сильно, что мой мозг совершил подмену, заменив реальность вымыслом, этим моим желанием. В сумбуре первого моего допроса у Зариты всплыли обе эти версии. «Ты должен понимать, что это основа всего твоего дела», — сказал Фалькон. «Противоречивые детали, которые я обнаружил, незначительны. Мариса роется в твоих карманах, побеждает в перебранке в садах Мурильо, прижигает твою ногу зажигалкой. Все это пустяки в сопоставлении с твоим зафиксированным рассказом о том, как, войдя в запертую на два оборота дверь, ты увидел Инесс живой, после чего отключился и очнулся, когда она оказалась мертва. Твое внутреннее смятение и вся эта чепуха насчет воплощения желаемого ничего не стоит в сравнении с непреложными фактами». Кальдерон курил теперь еще более сосредоточенно. Потом он поскреб в своей редеющей шевелюре, левый глаз его дернулся. «А почему ты считаешь Марису ключевой фигурой? Самое плохое, что могло случиться в решительный момент нашего расследования дела о взрыве, это лишиться следственного судьи, отвечающего за связи с общественностью, и арестованного по обвинению в убийстве жены. В результате был нарушен весь ход расследования. Если тебя опорочили намеренно, то главной исполнительницей была Мариса». «Я поговорю с ней», — кивнув, сказал Кальдерон. Лицо его посуровило, челюсти были сжаты. «Ни в коем случае», — сказал Фалькон. «На ее посещение наложен запрет. Эстебан, я против того, чтобы ты с ней делился. Единственное, чем тебе всерьез следует заняться, это постараться раскрыть тайники памяти и вспомнить каждую деталь, которая может оказаться мне полезной. И было бы желательно прибегнуть для этого к помощи профессионала». «Ах, ну, конечно», — вздохнул, догадавшись Кальдерон, — «куда ж без психоаналитика?»